Вдруг с поста гидроакустики прозвучал еще один доклад. «Товарищ командир, Отто слышит множество шумов сзади нас, на востоке». «Не отвлекайтесь, нас интересует только немецкий конвой». Кто мог быть на востоке, севернее полуострова Рыбачий? Дмитрий Николаевич пожал плечами. «Наверное, советские корабли. Некогда распыляться на классификацию всего, что вокруг. Такую погоду не пропустить бы главную цель». Еще через час Отто слышал уже всех участников конвоя. Его слова подтверждались экранами гидролокаторов, и Дмитрий Новгородский, всплыв на перископную глубину, стремительно пошел в атаку. Три груженных по ватерлинию транспорта сжались к берегу. Несмотря на туман, рядом с наветренной стороны шел ряд тральщиков и ставил дымовую завесу. В помощи им низко над водой пролетели две немецкие летающие лодки и сбросили дымовые шашки. Дальше в море своих подопечных стерегли три эсминца. Между ними, как доберманы на цепи, рыскали, не рискуя отходить далеко, четыре торпедных катера. Еще в тумане мелькали силуэты небольших буксиров, но на них Дмитрий Николаевич решил не обращать внимания, чтобы окончательно не сбиться с толку. Его больше интересовали невидимые в перископ, но замеченные локатором три крупных корабля, прикрывавшие конвой на дальних подступах. Отто с сомнением охарактеризовал их как крупные эсминцы, а, возможно, даже вспомогательные крейсера. И еще не давало успокоиться мысль, что не исключено и присутствие подводных лодок. Ревущее море надежно скрывало их тихую поступь, и от этого они становились еще опасней. Дмитрий Николаевич сдвинул на затылок пилотку и вновь приник к перископу. Вот так конвой! На эсминцах вдруг вспыхнули огни, и он увидел, что изрыгающие столбы дыма стволы орудий задраны вверх. Теперь над конвоем разгорался воздушный бой. Между низко ползущими облаками мелькали тени самолетов. Они носились где-то в высоте, другие скользили над самыми волнами. Где здесь свои, где чужие? Дмитрий Николаевич уже ничего не понимал и лишь завороженно смотрел на вспыхивающие белые бутоны зенитных снарядов. По курсу появились еще какие-то мелкие суденышки. Их швыряло как щепки, но и они, задрав вверх стволы пулеметов, стреляли в воздух. «Сколько тут всего!» — прошептал Дмитрий Николаевич. «Ну и карусель!» Дмитрий Новгородский неумолимо приближался к цели, и теперь силуэты транспорта все чаще появлялись среди клубов тумана и дыма. «Сачук говорил, — вспомнил командир, — что немецкие торпеды с большой уверенностью на попадание можно запускать с дальности 2 миль. Дождавшись, когда они достигнут этого рубежа, он выбрал первый транспорт и с щедростью хозяина, у которого этого добра девать некуда, дал команду на стрельбу 4 торпедами, опустошив все торпедные аппараты. «Время хода торпед до встречи с целью 180 секунд», тут же доложили из БЧ-3. Дмитрий Николаевич не стал смотреть на первый транспорт, потому что начали поступать доклады о перезарядке торпедных аппаратов новыми торпедами, и полностью сосредоточился на втором. Он еще трижды успел их опустошить, как вдруг его отвлек взволнованный выкрик Отто. Он услышал визг торпеды на кормовых углах, и эта торпеда шла на них. — На кормовых? — удивился командир. Он развернул перископ и неожиданно увидел совсем рядом несущиеся развернутым строем 6 торпедных катеров. На волнах их безжалостно швыряло из стороны в сторону. Небольшие серые корпуса взлетали в воздух, оголяя винты, чтобы затем рухнуть и исчезнуть в белой пене. Но с упорством носорога они продолжали рваться к цели, а на их коротких мачтах развивались красные флаги. Пять катеров нацелились на ринувшиеся им наперерез эсминцы. Но шестой, рассмотрев среди волн руку Дмитрия Новгородского, стремительно приближался с решимостью, если не торпедировать, то во что бы то ни стало таранить, лишь бы не упустить лодку. Дмитрий Николаевич, ошеломленный подобным экспромтом, крикнул рулевым: «Право, на 90!» Красный флаг проскочил мимо и исчез за полосой тумана. Решив, что вопрос с торпедой и советским катером исчерпан, он развернул перископ по курсу. Промелькнул столб дыма. Какой-то из транспортов горел. Неожиданно в поле зрения попал корабль со странным, не похожим ни на советский, ни на немецкий флагом. «А это еще кто такой?» — вжал глаз в тубус командир. «Я уже запутался. Живо, Отто, ко мне!» Но для Отто в новом действующем лице, ввязавшемся в эту круговерть, не было ничего загадочного. «Финн!» — уверенно заявил он, лишь мельком взглянув в перископ. «Финский сторожевик Турья! Он у них единственный здесь!» «А финны, кажется, за немцев?» — спросил озадаченный главный механик. Он уже давно потерял нить событий и теперь пытался хоть что-то понять в проносившейся вихрем обстановке. «За немцем, Валентинович, за немцем!» — усмехнулся Дмитрий Николаевич и тут же схватился за перископ. За кормой ухнул взрыв, и лодка содрогнулась всем корпусом. Торпедный катер пронесся там, где только что был Дмитрий Новгородский, и сбросил глубинную бомбу. «Тот же пристал. Не завидую я немцам. Наши, если вцепятся, то не оторвешь, пока не порвешь». Вслед за катерами появились два советских эсминца, их поднятые на предельный угол вверх пушки куда-то вдаль. «Тоже, наверное, по транспортам стараются», — подумал командир. «Кстати, как там у них дела?» Одного судна он уже не досчитался, а два других полыхали пожарами, и два тральщика снимали их экипажи к себе на борт. Здесь все шло по плану. Внезапно где-то рядом ударил еще один взрыв. Дмитрий Николаевич подумал, что это продолжает разбрасывать глубинные бомбы катер. Но, взглянув в том направлении, он увидел, что его красный флаг развивается уже далеко за ползущей над водой дымкой. Но столбы от взрывов продолжали взлетать вокруг, то приближаясь, то удаляясь от лодки. По ней явно кто-то вел огонь. Дмитрий Николаевич крутился вместе с перископом, но рядом никого не было. Советские эсминцы продолжали обмениваться снарядами с немецкими эсминцами. Над головой было чисто. Точки самолетов мелькали вдали, над столбами дыма. Но взрывы продолжали ложиться вокруг лодки с завидной систематичностью. С большим разбросом, не точно, но их район обстреливали. «Похоже на работу тяжелой артиллерии», — прислушавшись, подал голос Отто. «Точно!» — осенило командира. «Вспомнил! Здесь же недалеко рыбачий. Там наша береговая батарея стояла. Вернее, стоит. Уходим, пока нас шальным снарядом не задело». «Да что же это такое? Нам сегодня от наших больше достается, чем от немцев», — возмутился главный механик. «Вот и помогай после этого людям». «Ничего, Валентинович, они же не ведают, что творят. Это им целеуказание от катера поступило. Вот и стараются. До немецких кораблей не достать, а мы в зоне досягаемости. Мы в сторону отойдем, проверим, как там с транспортами. Может, еще торпеды требуются, и уйдем».